когда он в упадке, — улыбнулся доктор Бонхиур. В маниакальном состоянии подобные больные редко испытывают потребность помощи. Тогда им кажется, что они целый мир могут взять штурмом. Вы должны знать, что Мац — умный мальчик. Ингвар вновь поймал изучающий взгляд врача, как будто тот измерял его и взвешивал. Он не очень хорошо успевал в школе, когда был маленьким, но его родители были достаточно разумны, чтобы перевести его в частную школу поменьше. Не то чтобы я хотел выразить свою точку зрения по проблеме образования. Он поднял ладонь, улыбаясь. Ингвар заметил, что на правой руке не хватает мизинца. Однако для Матса частная школа оказалась однозначно лучше. Снова многозначительное молчание. Казалось, что Бонхиур взвешивал каждое слово. Он очень необычный молодой человек. Чрезвычайно много знает. Играет в шахматы, как мастер. К тому же у него золотые руки. Ингвар заметил шахматный столик у двери. Клетки из эбенового дерева и слоновой кости. Фигуры вырезаны из красного дерева. Шахматы замерли в середине какой-то партии. Ингвар поднялся и подошел к доске. Пена у рта у белого коня была как настоящая. Копыта занесены над пешкой сутулым человеком в пальто и с посохом. Первая партия в Рейкьявике. Узнал Ингвар и улыбнулся. Когда Спасский с Фишером наконец-то начали играть после всех неприятностей, Спасский играл белыми. «Вы играете в шахматы?» Дружелюбно удивился доктор Бонхиур, подходя к столику. «Играл. Сейчас нет времени, знаете ли». Но матч на звание чемпиона мира в Исландии — это было что-то особенное. Событие. Я за ним следил. Ингвар поднял ферзя. «Красиво», — пробормотал он, любуясь мантией с голубыми камушками и короной с россыпью прозрачных кристаллов. «Но для игры совершенно непригодно», — заметил врач и улыбнулся. «Я предпочитаю классические деревянные фигуры. Эти мне подарили на 40-летие. Я их не использую, только как украшение». «Я считал, что один из симптомов биполярного расстройства — это недостаток способности к концентрации», — сказал Ингвар, осторожно опуская ферзя на место. «Как-то не сочетается с шахматами». «Верно», — доктор кивнул. «Я же говорил, Мац Бохус — очень необычный молодой человек. Он не всегда может играть. Но в хорошие периоды он получает от шахмат удовольствие. Играет лучше меня. Бывает, он заходит, чтобы сыграть партию, даже когда не лежит в больнице. Может быть, ему доставляет особое удовольствие меня побеждать». Они оба посмеялись. Зигмунд продолжал зевать. «Зачем, собственно, вы пришли?» — спросил доктор Бонхиур неожиданно строго. Ингвар собрался и в тон ему ответил: «Я не хотел бы пока этого раскрывать. Мац Бохус находится в крайне сложной ситуации, и я понимаю, но мы тоже находимся в сложной ситуации. Конечно, в другом смысле. Это имеет какое-то отношение к убийству Фионы Хелли?» Зигмунд вдруг очнулся. «Почему вы спрашиваете?» «Вы знаете, конечно, что Матса усыновили», — сказал доктор. «Да», — подтвердил Ингвар. «Он любил ее программы», — продолжил доктор Бонхиур и слабо улыбнулся. «Записывал их на кассеты. Смотрел их снова и снова. Он узнал о том, что его усыновили только в 18.